Бедный цейлонский индус дрожащей рукой принял великолепный дар обитателя морей. Его испуганный взгляд говорил, что он не знает, каким неведомым существам обязан он и жизнью, и богатством. По знаку капитана мы пошли обратно к жемчужной отмели, и после получаса ходьбы по знакомой дороге оказались возле шлюпки Наутилуса, стоявшей на якоре. Мы сели в шлюпку и с помощью матросов освободились от своих тяжелых металлических шлемов. Первое слово капитана Немо было обращено к канадцу. «Благодарю вас, мистер Лэнд», — сказал он. «Не стоит благодарности, капитан», — отвечал Нед Ленд. «Я был у вас в долгу». Легкая улыбка скользнула по губам капитана, и этим все кончилось. «К Наутилусу», — приказал он. Шлюпка понеслась по волнам. Несколько минут спустя нам повстречался труп акулы, всплывший на поверхность. По черной окраине плавников я узнал страшную акулу-людоеда Индийского океана. Рыба была более 25 футов в длину. Огромная пасть занимала 1/3 тела. Это была взрослая акула, судя по 6 рядам ее зубов, расположенным в верхней челюсти в форме равнобедренного треугольника. Канцель разглядывал околевшую акулу с чисто научным интересом. И я уверен, что он отнес ее и не без основания к подклассу элазмобронхит, отряду силахиевых или широкоротых. В то время как я рассматривал эту безжизненную тушу, около дюжины прожорливых акул этого же вида всплыло вокруг шлюпки. Не обращая на нас никакого внимания, они накинулись на труп, вырывая друг у друга куски мяса. В половине девятого мы взошли на борт Наутилуса. Мысли мои постепенно возвращались к нашей экскурсии на Монарскую отмель. Я отдавал дань несравненной отваге капитана Немо, в чем я имел случай убедиться. И затем я понял, что этот человек способен пожертвовать собой ради спасения представителя человеческого общества, от которого он бежал в морские глубины. Что бы ни говорил о себе этот загадочный человек, все же ему не удалось убить в себе чувство сострадания. Я высказал ему это. Он ответил мне, заметно взволновавшись. «Но это был индус, господин профессор, представитель угнетенного народа, а я до последнего вздоха буду защитником угнетенных».